Сибири. Валерий Перен. Поменяй воду цветам. Валери Перен – одна из главных французских писательниц современности. Ее книги надежно занимают первые строчки бестселлеров Франции. Она – литературный феномен нашего времени. Роман «Поменяй воду цветам» получил широкое признание в европейском литературном сообществе. Он был отмечен несколькими премиями, в том числе престижной «Prix Maison de la Presse» 2018 года. Книга переведена на 30 языков и входит в список самых продаваемых романов Франции по версии журнала «Фигаро». Моим родителям Франсине и Ивану Перен, Патрисию Лопес Пакити и Софи Долл. Первое. Минус один человек, и мир обезлюдил. Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет. Они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний, не шумят, не страхуются, не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастья. Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнения, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют 7 раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей. Они не подхалимы и не честолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышены, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны, храбры. Некоторые из них – дармоеды, другие – развратники, третьи – оптимисты. Все они – мертвецы. Чем один отличается от другого? Качеством гроба – из дуба, сосны или красного дерева, в котором покоится –